Глава 11. Званный ужин. «Доброе утро, Хьюи!» — поздоровался я с клерком, протягивая документ о выполнении задания, подписанный Сильвестром Аллегро. «Доброе утро, сударь-сударыня! Погода сегодня хорошая, не то что накануне, не находите?» «Действительно, солнышко наконец проглянуло сквозь тучи. Я так по нему соскучилась!» — отозвалась София. Продолжая работу с бумагами, Хьюи ответил. «Да, осенью в наших краях солнце — редкий гость. Вот наступит зима, и оно почаще будет нас навещать». Закончив со своим грозбухом, Хьюи вытащил из ящика стола конверт и положил его перед нами. «Это просили передать вам, сударю Марку Мейсу и сударыне Софи Покран. Приглашение». Гласила надпись на конверте, сделанная красивым почерком с завитушками. Софи вскрыла его и достала лист плотной дорогой бумаги, на котором было написано той же рукой. «Дорогие Марк и Софи, приглашаем вас на дружеский ужин, посвященный свадьбе Томаса и Тамирис Раннер. Ждем вас 12 октября в 8 вечера по адресу улица Звенящего ручья, владение 7. Томас, Кейтлин и Тамирис Раннер». Внизу письма была добавлена короткая приписка рукой Томаса Раннера. «П.П. Новое поручение не берите». Пока мы читали и перечитывали письмо, Хьюи закончил вносить данные в турнирную таблицу. Сейчас она выглядела так. Имя – очки. Алекс Крауч – 86. Марк Мейс – 84. Софи Покран – 84. Райнер Северсон – 79. Фрея Скальдебрандт, 78. Дагоберт Сруазье, 77. Аарден Лайви, 74. Нина Лайви, 74. Майли Лайви, 74. Калтью Калхан, 66. Мунхе Баатар, 66. Фернандо Родриго, 60. Я удовлетворенно кивнул. Неплохо. Всего за пару дней мы существенно продвинулись. Сейчас бы еще одно хорошее задание, и мы твердо закрепились бы наверху. Но, наверное, не зря Томас сделал эту приписку. Да еще и с восклицательным знаком. Мы неспешно шли по улице, озадаченные внезапным приглашением на прием, и пытались найти ответы на вопросы. Зачем мы понадобились раннерам? Кто еще приглашен? Нужно ли что-то дарить? Во что одеться? В конце концов, я определился хотя бы с вопросом подарка и сказал вслух. С подарком я решу вопрос. Сделаю 3 индивидуальных амулета охлаждения. Все-таки пока это эксклюзивное изделие. И его можно сделать в виде броши. Вот только какую форму им придать, чтобы было и красиво, и оригинально? Софи, не задумываясь, ответила. Сделай их в виде снежинок. Это хорошая идея. И необычно, и сам образ снежинки ассоциируется с прохладой. Софи никак не отреагировала на мое одобрение. Было заметно, что девушка о чем-то серьезно размышляет. По нахмуренным бровям, поджатым губам, было понятно, что ее что-то сильно тревожит. Я некоторое время пытался понять, что же именно беспокоит Софи. Когда мы вышли на Пурпурную улицу, знаменитую своими лучшими швейными ателье, и дорогими лавками с готовыми нарядами, до меня наконец дошло. Конечно же, Софи думала о платье. Она заметно постройнела, и ее единственное платье, в котором я однажды ее видел, наверняка уже стало велико. Да и вообще, что-то мне подсказывало, что она в любом случае не захотела бы надевать его. У женщин всегда множество причуд в отношении одежды. Вероятно, она сейчас мучительно решает, сколько можно потратить на новый наряд из денег, отложенных на выкуп сестры? Ведь просто не пойти на ужин к раннерам нельзя. Такой жест будет оценен главой тайной канцелярии крайне негативно. И в будущем может дорого обойтись. Я задумался. Как бы ей так помочь, чтобы Софи взяла у меня деньги и при этом не обиделась? Софи, у меня к тебе просьба. Точнее, мне очень нужна твоя помощь в подготовке к сегодняшнему вечеру. Сказал я осторожно. «Чем же я могу тебе помочь?» Спросила она, неохотно отрывая взгляд от витрины одного из магазинов. «Во-первых, нужны заготовки для амулетов прохлады. У меня есть серебро и камни. Было бы здорово, если бы ты сделала из них броши. И во-вторых, мне срочно нужен шейный платок. Сможешь купить что-нибудь подходящее? Я ведь совершенно не разбираюсь в этих вещах». Порывшись в кошельке, я извлек 5 золотых и протянул монеты девушке. «Но этого слишком много. Хороший платок можно купить за 20-30 серебряных монет», — сказала она. «Я же говорю, что ничего в этом не понимаю. Подбери что-нибудь подходящее к моему калету. А на сдачу для себя что-нибудь прикупи». Софи немного помолчала, сжимая деньги в руке. Затем посмотрела на меня и тихо произнесла. «Спасибо, Марк». «Да пожалуйста, но сначала амулеты», — с улыбкой напомнил я. «Мне ведь еще нужно их зачаровать». Резиденция молодого графского рода Раннер, среди других особняков на одной из самых престижных улиц Солериха, выглядела скромно, но изящно и уютно. По дорожке, усыпанной светлым шуршащим гравием, мы прошли через небольшой парк мимо аккуратно подстриженных кустарников и нескольких статуй, выполненных в классическом стиле. Парк, несмотря на глубокую осень, был очень уютным. Трехэтажный особняк предстал перед нами во всей своей элегантности. Светло-желтый фасад был отделан гладко отполированным камнем, искусно украшен колоннами и барельефами с тонким растительным орнаментом, напоминающим виноградные лозы. Окна, обрамленные лепными рамами, создавали ощущение легкости. Особенно впечатлял парадный вход, оформленный высокими тонкими колоннами, объединенными изящными арками, которые поддерживали навес крыши. Все это создавало атмосферу изысканности и торжественности. У дверей нас уже ждал слуга, который с поклоном проводил нас в просторный светлый холл с высоким потолком, где мы оставили свои плащи. На широкой мраморной лестнице, ведущей на второй этаж, нас встретил хозяин дома. Том Раннер выглядел расслабленно и радушно улыбался. «Марк, Софи, рад вас видеть. Спасибо, что пришли. Софи, выглядишь просто великолепно». «Действительно, новое платье и туфли преобразили мою спутницу. Фасон наряда создавал впечатление стройности и выгодно подчеркивал несомненные достоинства ее фигуры, а глубокий темно-зеленый цвет прекрасно сочетался с ее ярко-рыжими волосами, уложенными сегодня в замысловатую прическу. Каблуки добавляли ей солидности и роста, а платок, который она выбрала для меня, идеально гармонировал с оттенком ее платья. «Ваше сиятельство, благодарим вас за приглашение», — произнес я, следуя этикету, и отвесил подобающей ситуации поклон. Краем глаза я заметил, как Софи сделала изящный реверанс. «Я же просил вас в неофициальной обстановке обращаться ко мне без церемоний. А как же остальные гости? Не хотелось бы ставить вас в неловкое положение». «Других гостей нет», — с улыбкой пояснил Том. «Сегодняшний ужин исключительно для вас. Ну что ж, прошу, пройдемте в столовую». Дом Раннеров произвел на меня чрезвычайно приятное впечатление. В каждой детали чувствовался утонченный вкус хозяев. Мы последовали за Томом через просторные светлые комнаты, оформленные в теплых постельных тонах и обставленные элегантной мебелью из полированного дерева. Стены украшали живописные полотна с природными пейзажами, а легкий свет магических светильников создавал приятную атмосферу. Мы прошли через гостиную с камином, отделанным резным мрамором, и оказались в небольшой уютной столовой. Овальный стол в центре помещения был накрыт белоснежной скатертью, на которой стояла тончайшего фарфора посуда и сверкающие хрусталем бокалы. Я уже несколько раз видел Тамерис Раннер и всегда находил ее статной и привлекательной женщиной. Но сейчас она выглядела еще прекраснее, чем обычно. Полагаю, тут не обошлось без магической коррекции внешности. Процедура сложная и энергозатратная. Однако для человека с драконом-фамильяром и даром целителя это не проблема. Ее мягкое миловидное лицо освещала теплая, располагающая улыбка, а большие темно-ореховые глаза поражали своей глубиной. Но тут мой взгляд упал на Кейтлин, и я буквально обомлел. Я и представить не мог, что в реальности существуют настолько красивые женщины. Высокая, стройная, с идеальными пропорциями тела и великолепной кожей, будто светящейся изнутри. От ее лица было невозможно оторвать взгляд. Полные алые губы, огромные изумрудные глаза, тонкий прямой нос и роскошная копна угольно-черных вьющихся волос. Если красота Тамерис была подобна мягкому дыханию летнего ветерка в тенистом саду, то Кейтлин подобна темному огню, который будоражит сердце, заставляя испытывать жгучее желание обладать ею. Неудивительно, что Том столкнулся с таким количеством проблем из-за нее, точнее, из-за многочисленных претендентов на ее руку и сердце. Из ступора меня вывел легкий толчок Софи в бок и ее тихий шепот на ухо. «Челюсть подбери». Я смущенно осмотрелся и понял, что все трое раннеров с добродушной улыбкой наблюдают за моей реакцией. Том решил помочь мне выйти из неловкого положения и заговорил. «Думаю, все уже догадались, кто есть кто. На светский этикет строже годовой финансовой отчетности и требует соблюсти формальности. Итак, мои дорогие жены, рад представить вам прекрасную волшебницу Софи Покран и моего доброго друга, бывшего сослуживца по страже в Вайрихе, мага Марка Мейса. Марк, Софи, счастлив представить вам моих жен, Кейтлин и Тамерис». «Весьма польщен, ваше сиятельство, позвольте...» Меня перебила Кейтлин. Ее голос оказался таким же завораживающим, как и внешность, мелодичным и звонким. «Прошу вас, Марк, давайте без титулов и формальностей, хотя бы этим вечером». «Благодарю», — выдавил я, снова чувствуя, как краснею, осознав, что вновь не могу отвести взгляд от Кейтлин. «Не переживайте, Марк, вы держитесь прекрасно», — мягко сказала Тамерис, ее бархатный голос как будто обволакивал. «Обычно красота Кейтлин лишает мужчин дара речи, и первые полчаса они не могут связать двух слов в ее присутствии». Голос Софи, хрипловатый и привычный, вернул меня в реальность. «Мы с Марком подготовили небольшой подарок в честь вашей свадьбы. Парные... точнее, семейные амулеты прохлады. Вообще-то, это должен был говорить Марк, но он... слегка не в форме, поэтому позвольте мне». Она вручила хозяевам дома три изящные серебряные броши в форме снежинок, переливающимися мелкими самоцветами. «Какая прелесть!» — вежливо улыбнулась Кейтлин, рассматривая подарок. Тамерис тем временем внимательно изучала магические печати на амулетах. Взяв себя в руки, я начал объяснение. «Нам хотелось сделать нечто особенное, поэтому эти три скромные на вид броши — уникальные артефакты. Осмелюсь предположить, что пока только я создаю настолько компактные и эффективные индивидуальные амулеты прохлады. Художественная идея и прекрасное воплощение полностью заслуга Софи. Хотя сейчас осень, и артефакты вам пока не понадобятся. Но с наступлением лета вы сможете по достоинству оценить их преимущества». «Я не специалист по артефакторике», — улыбнулась Тамерис, активируя амулет. «Могу уверенно сказать, что работа первоклассная». Она постояла несколько мгновений, испытывая эффект, затем деактивировала его. «Работа идеальна, вы совершенно правы, Марк. В жару он будет незаменимым. Пожалуйста, объясните, как включается этот артефакт», — попросила Кейтлин, разглядывая свою брошь с интересом. Я объяснил принцип активации, и вскоре Томас с Кейтлин опробовали наши подарки в действии. «Я даже замерзла немного», — заметила Кейтлин, позвонив в серебряный колокольчик. «Думаю, сейчас время перейти к ужину, чтобы согреться». С поклоном вошла служанка. Графиня молча кивнула ей, и та тут же вышла. «Прошу к столу», — пригласила Тамерис. Мы расположились за овальным столом, сервированным для ужина. Я сел напротив Томаса. «Марк, тебе стоит подумать об индивидуальном амулете обогрева», — улыбнулся он. «Зимой это будет очень кстати». «Хм, отличная идея, Том. Обязательно займусь этим. Только без помощи Софи тут не обойтись. Заклинания этой сферы даются мне с трудом». «Мы обязательно что-нибудь придумаем», — скупо улыбнулась Софи. Я извинился и достал свой блокнот, открыв его на странице с идеями для новых разработок, и сделал пометку. «Индивидуальный амулет обогрева. Немного подумав, добавил еще одну запись. Походный амулет обогрева шатра. «Признаться, я не ожидал, что ты так серьезно отнесешься к моей шутке и даже начнешь ее записывать». Удивленно поднял бровь Том. «Мой отец часто говорил, жизнь коротка и может оборваться внезапно. Относись к каждому дню как к предпоследнему и старайся сделать как можно больше. Второго шанса может не быть». Над столом повисла задумчивая тишина. Тамерис почему-то нахмурилась, зато Кейтлин широко улыбнулась и сказала. «Что ж, значит, нам вскоре снова придется пригласить вас в гости, чтобы получить еще и согревающие амулеты». «Марк, будь осторожен со словами», — рассмеялся Томас. «Эта женщина не упустит случая воспользоваться возможностью к своей пользе». «Я бы сказала иначе», — скромно улыбнулась Кейтлин. «В аристократическом обществе нужно тщательно следить за словами. Одно неосторожное слово может поставить вас в неловкое положение. Высший свет не прощает оплошностей. Это мой вам совет». «Благодарю, графиня», — ответила София. «Но мы с Марком вращаемся в кругах, где правила этикета несколько отличаются от великосветских. И кроме вас, вряд ли кто-то из аристократов пригласит нас на званый ужин. Это ненадолго. Как только вы получите драконов-фамильяров, сразу окажетесь в центре внимания влиятельных аристократических семей. Для этого сначала нужно выиграть отбор», — заметила София. «У нас нет сомнений, что вам удастся это сделать», — заверила ее Кейтлин. Разговор прервали слуги, которые вошли в зал, неся блюда. Стол вскоре заполнился яствами, каждое из которых было истинным произведением искусства. Запеченная оленина, покрытая румяной корочкой и политая густым клюквенным соусом, источала невероятно аппетитный аромат диких трав и специй. Нежная форель, украшенная ломтиками лимона и веточками розмарина, выглядела столь изысканно, что казалось не угощением, а украшением. Гарниром служили изящно нарезанные, золотистые и хрустящие печеные овощи. Запах свежеиспеченного хлеба и пряностей сводил с ума. Особенно аппетитно выглядел пирог с дичью, от которого поднимался соблазнительный пар. Мой обострившийся после ритуала нюх чуть не свел меня с ума. Мне пришлось приложить усилия, чтобы сдержать себя в рамках этикета. Хотелось попробовать всего и поскорее. Я внезапно осознал, что ужасно проголодался. «Предлагаю ненадолго отложить разговоры и отдать должное стараниям наших поваров», — сказала Тамерис. Какое-то время мы просто наслаждались кулинарными изысками. Когда первый голод был утолен, Тамерис подала знак, и слуги убрали со стола и сменили посуду. Я же тем временем украдкой наблюдал за хозяином дома и его женами. До чего же они были разные и при этом идеально дополняли друг друга. Простоватый, но энергичный и деятельный Томас, изысканная, умная и аристократичная Кейтлин, умиротворяющая, мудрая и слегка загадочная Тамерис. Я еще раз бросил взгляд на обеих женщин. Единственным сходством между ними был цвет волос, и при этом они обе сознательно выбрали общую судьбу. «Том, ты, наверное, самый счастливый мужчина. Если не в мире, то в Андорре точно. С такими умопомрачительными женами разве можно мечтать о большем?» Невольно вырвалось у меня. Едва я произнес эти слова, как ощутил порыв жара, идущий от напарницы. Я повернул голову и столкнулся с тяжелым взглядом Софии. Ее пальцы вцепились в край скатерти. Но она быстро оправилась, сделав вид, что просто поправляет складки. «Да уж». Зря я ляпнул про красоту других женщин в ее присутствии. Томас коротко улыбнулся, не заметив или искусно сделав вид, что не заметил эмоциональную бурю Софии, и ответил. «С одной стороны, ты, конечно, прав. Порой я и сам не верю, что это все происходит со мной. Судьба была невероятно благосклонна и подарила мне самое большое сокровище — любящих людей, которые принимают меня таким, какой я есть». Он ненадолго замолчал, словно подбирая слова, и этим воспользовалась Тамерис. «Дорогой муж, прости, что поправляю тебя, но судьба не подарила тебе все это, а справедливо вознаградила за твои дела». «Пусть так», — согласился Том. «Однако у этой медали есть и обратная сторона. многие аристократы считают, что наглый выскочка получил незаслуженно много и недостоин такого счастья. Я не жалуюсь, но нашей семье постоянно приходится отражать скрытые атаки со стороны других дворян. Одни стремятся заполучить Кейтлин, наследницу богатейшего рода Стоун. Другие – Тамерис, обладательницу могущественного Талира. Третьи – безумцы. Считают, что, избавившись от меня, смогут занять мое место. Томас прервался, взял бокал с вином, сделал глоток и продолжил. Эта борьба отнимает огромное количество времени и сил. Сейчас, пока я руковожу тайной канцелярией, и пока король благоволит мне, неприятности устраивают только самые глупые или отчаянные. Но если я потеряю расположение монарха, нас быстро уничтожат. «Неужели при дворе у тебя совсем нет союзников?» – удивился я. «Настоящих союзников почти нет. Старая аристократия не приняла меня. Выходцы из простонародья. Есть те, кто боится меня или просто терпит. Но положиться на них нельзя. Единственный надежный союзник – это герцог Ириан Абая. Впервые слышу это имя. Но герцог должно быть фигура влиятельная?» «Есть один нюанс», — пояснила Кейтлин. «Герцог сам еще недавно был мелким феодалом и возвысился за заслуги перед короной всего на год раньше Томаса. Он сам остро нуждается в союзниках. Земли, которые король пожаловал Ирриану, находятся далеко на севере. Территория обширная, но бедная, малозаселенная и постоянно подвергающаяся набегам степняков. Единственный город в его владениях по размеру не больше крупного южного села». «То есть вы союзники по неволе, поскольку оказались примерно в одинаковом положении. А все остальные дворяне настроены против вас обоих?» «Не совсем так. Между нами есть доверие. И у нас есть общие планы по укреплению наших позиций», — спокойно ответил Том. Софи, до этого хранившая молчание, усмехнулась и высказалась недипломатично. «Теперь понятно, зачем вы нас пригласили. Хотите заручиться поддержкой возможных победителей отбора. Я понимаю ваши мотивы, но зачем нам ввязываться в эти дворцовые интриги? Лично у меня и так забот хватает». Кейтлин и Томас слегка поморщились от подобной прямоты, однако Тамерис спокойно улыбнулась в ответ. «Да, Софи, все именно так. У нас появилась прекрасная возможность наладить хорошие отношения с людьми, которые в ближайшее время могут стать весьма влиятельными персонами. А вот что получите вы взамен, пусть объяснит Кейтлин. Она гораздо лучше разбирается во всех этих хитросплетениях». «Спасибо, Тамерис», — кивнула Кейтлин. «Я и забыла, что имею дело с людьми, далекими от дворцовых интриг, которые предпочитают прямоту и ясность завуалированным намеком. Милая Софи, если вы полагаете, что после получения фамильяра ваша жизнь останется прежней, то глубоко заблуждаетесь. Маг с драконом – фигура заметная и значительная. А значит, вами захотят воспользоваться сильные мира сего. Вы, Софи, сразу окажетесь в центре внимания. Молода, красива и вдова. Просто идеальный объект для манипуляций и выгодного брака. Не сомневайтесь, вокруг вас начнут распространять неприятные слухи. Попытаются убедить, что лучше всего вам будет замужем за представителем влиятельного рода и обязательно второй женой. Кроме того, ваша сестра – это прекрасная возможность для давления на вас. Просто так вас никто не оставит». «Простите, что перебиваю», – резко ответила София. «Мне понятно, зачем я нужна вам или другим аристократам. Но зачем мне все это?» На этот раз заговорил Томас. «Хотите вы того или нет, но все маги, которые получат драконов, неминуемо окажутся втянутыми в придворные интриги. Лично я считаю, что лучше создать собственный дворянский род, чем войти в чужой на правах приживалки. А я и герцог Абая можем помочь вам в этом». «Том», — сказал я, — «как сын офицера, я неплохо знаком с вайерихским дворянством и могу честно признаться, я не хотел бы становиться одним из них. Ограниченные, высокомерные и праздные. Вот мое мнение об аристократах. Прошу вас, Кейтлин, не обижайтесь. Это всего лишь личные впечатления. Я искренне не вижу причины становиться таким же. Лучше уж я буду заниматься созданием артефактов, чем тратить жизнь на бессмысленные интриги. Как человек, выросший в той же среде, что и вы, я прекрасно понимаю вас обоих, — ответил Томас. Но поверьте, не стоит так резко отказываться от такой возможности. Это совершенно иной уровень жизни и совершенно другое понимание ее. У аристократов гораздо больше возможностей для реализации любых своих планов, идей и проектов. «Да, а еще масса ненужной ответственности и лишних хлопот», — буркнула Софи. Томас собирался возразить, но его опередила Тамерис. Она встала со стула и мягко подняла руку, прерывая спор. «Том, Кейтлин, прошу вас, прекратите обсуждать Марка и Софи. Вы опять забыли, что имеете дело с магами, получившими университетское образование. У таких людей совершенно особый взгляд на жизнь. Маг, прежде всего, исследователь. Иногда воин. Но редко, когда он стремится к власти ради самой власти. Думаю, Марк и Софи услышали нас и сами примут решение». «Тогда я не понимаю, зачем им понадобились могущественные фамильяры?» — резко спросила Кейтлин. Ее голос зазвучал тверже, а слова стали остры, как клинок. «Могли бы и дальше спокойно продолжать свои исследования. Но нет, почти два десятка человек сейчас из кожи вон лезут. Трое уже погибли, а еще один пропал без вести. И все это ради силы». Я встал, отойдя от стола на несколько шагов. «Не могу и не хочу отвечать за всех. Скажу за себя. Я уже говорил об этом Тому, повторю и вам. Меня непреодолимо тянет к драконам. Это ощущение сложно объяснить словами. Скорее, это похоже на зов. И еще одна причина, более понятная. Мне необходима сила, чтобы продолжать мои исследования на новом уровне, создавать артефакты более сложные, мощные и энергоемкие. Лет 5 назад я действительно мечтал просто стать сильным, совершать подвиги, разбогатеть, но теперь... Но сейчас...» Я взглянул на Тамерис. «Она права. Настоящий маг ищет не власти, а знаний». Томас, внимательно выслушав меня, перевел взгляд на Софи. «В прошлый раз ты говорила, что не испытываешь тяги к драконам. Теперь что-то изменилось?» «Да», — ответила Софи после короткой паузы. «Все изменилось. Когда я увидела, как Тамерис летит на драконе над Вайрихом, я почувствовала то же, что и Марк». «Интересно», — задумчиво произнес Томас и повернулся к жене. «Тамерис, ты никогда не упоминала ничего подобного. Можешь это прокомментировать?» В это время слуги внесли чай и разнообразные десерты, расставляя их на столе. Тамерис вновь поднялась и медленно начала прохаживаться по комнате, словно обдумывая каждое слово. «Когда я впервые встретила драконов, то сразу поняла, что без них уже не смогу жить», — наконец произнесла она. «Об этом трудно говорить, потому что это очень личное. Я хорошо понимаю чувства Марка и Софи. Сейчас моя связь с Брайной похожа на близость с сестрой-близнецом, с которой нас объединяет что-то вроде телепатии. Прошу прощения. Но больше я ничего не могу рассказать. Брай, напротив». Не сдержавшись, я задал вопросы, которые давно меня мучили. «Вы можете общаться прямо сейчас? Как далеко она находится? Каково это — летать на драконе? Как вы ощущаете желание вашего фамильяра?» Тамерис мягко улыбнулась и покачала головой. «Я понимаю твое любопытство, Марк, но ничего не скажу, пока вы сами не установите фамильярную связь. Тогда вам не понадобятся мои объяснения. Лучше один раз пережить это, чем 100 раз услышать и пытаться представить». Софи тоже буквально сгорала от любопытства. Она умоляюще посмотрела на Тамерис и почти прошептала. «Ну, пожалуйста, расскажите хоть что-нибудь». «Нет, даже не проси», — Тамерис покачала головой. «Брайна считает, что это может вам помешать. Однако я проведу инструктаж для прошедших отбор непосредственно перед ритуалом. «Тогда скажите хотя бы, сколько еще драконов осталось в долине? А то все почему-то молчат», — спросил я. «Король считает эту информацию секретной», — вмешался Томас. «Неопределенность заставляет наших противников нервничать и совершать ошибки. Но вам я скажу, поскольку полностью уверен в вашей осмотрительности, осталось еще 5 драконов». Разговор ненадолго прервался. Мы пили ароматный чай и наслаждались десертами. Я продолжал мысленно перебирать услышанное и решил узнать подробнее о предложенном дворянском статусе. «Том, насчет возможности получить дворянство. Пока это кажется мне преждевременным, но хочу понять перспективы. О каких титулах идет речь и кто предполагается сюзереном?» «Скажу сразу. Король сейчас титулов не раздает. По крайней мере, пока. Но мы с герцогом Абаем планируем воспользоваться ситуацией и предложить свои варианты. Согласно уложению о дворянстве Андора, граф может посвящать в рыцари с выделением земельного надела, а также ходатайствовать перед королем о возведении в баронское достоинство, представляя при этом подходящие земли, собственные или отвоеванные. Герцог обладает теми же полномочиями. Но еще он может иметь вассалов в ранге виконтов и графов. И ты предлагаешь нам стать твоими баронами?» «Нет. У меня хватит земель лишь на скромное баронство, да пару рыцарских уделов. Мне кажется, это не совсем то, что нужно тебе или Софи. Лучше обратиться к Кириану Абая. У него и территория больше, и возможности для экспериментов шире». «А кого ты видишь своим бароном?» «Алекса Крауча». «Почему именно его, а не Райнера Северсона?» «Райнер куда-то пропал. Но это не главное. Я хорошо знаю Крауча. Он отличный маг-поисковик. Можно сказать, настоящая ищейка. Он давно и успешно сотрудничает с охранкой и городской стражей, разыскивая различных неблагонадежных личностей. Если честно, то я предпочел бы, чтобы дракона получил кто-то другой, потому что Алекс и так приносит много пользы. Но, скорее всего, он победит в отборе». «Почему вы так уверены, что именно мы с Краучем окажемся среди победителей?» — спросила София. «Позавчера у меня была аудиенция у Эльдара II», — ответил Томас. «Король потребовал, чтобы я поскорее завершил отбор, и мне пришлось подчиниться его воле. Единственное, чего мне удалось добиться, это разрешение дать каждому из участников еще по одному заданию». «Я правильно понимаю, это будет последнее испытание?» — уточнил я. «Да, именно так». Мы с Софи молча переваривали эту информацию. Это были хорошие новости, тут уж нечего сказать. «Почему ты написал, чтобы мы не брались за новое задание?» — спросил я. «Как вы уже догадались, я заинтересован в вашей победе и хочу, чтобы вы получили именно то задание, которое гарантирует вам высокие очки. Пока таких нет, но скоро мои друзья из Ордена Святого Виктуса вернутся из разведки в Полонских горах. Там завелась какая-то магическая дрянь, и я уверен, что послезавтра появится задание на ее устранение. Его должны оценить в 25-26 очков. Этого точно хватит, чтобы вы попали в число победителей». «То есть ты сообщишь нам, когда можно будет взяться за это задание?» — спросил я. «Разумеется». «Спасибо, Том», — пробормотал я ошеломленно. «Спасибо. Это хорошо. Но я надеюсь, что и вы не забудете об оказанной вам услуге», — многозначительно ответил Томас. «Почему-то мне кажется, что задание будет непростым, и для начала нам надо будет выжить при его выполнении», — заметила София. «Вы справитесь, я уверен», — спокойно ответил Томас. На этом деловой разговор завершился, и мы продолжили пить чай, переходя к более легким темам. Жены Раннера оказались приятными собеседницами, внимательными и участливыми. Софи, поначалу державшаяся сдержанно, постепенно оттаяла, и вскоре все трое болтали, как хорошие подруги. К концу вечера Софи отважилась задать волновавший ее вопрос. Кейтлин, Томирис, простите меня за бестактность. И если не хотите, не отвечайте. Но как вам удается жить вдвоем в мире и согласии с одним мужем?» Первая ответила Томирис. «Этот вопрос в той или иной мере волнует почти всех женщин, которые бывают у нас в гостях. Но не каждая решится спросить прямо. В нашем случае доверительные отношения сложились сами собой, еще во время борьбы с отверженными. Томирис буквально спасла мне жизнь, хотя могла и не делать этого», — добавила Кейтлин. «А потом уступила мне право стать официальной женой Тома, хотя и этого делать не была обязана. Для меня Томирис как старшая сестра, о которой я всегда мечтала. Спасибо. Теперь понятно». Благодарность Софии звучала одновременно несколько смущенно и в то же время разочарованно. Мне показалось, что она услышала ответ не на тот вопрос. Видимо, это же заметила и Томирис, потому что она с улыбкой произнесла: «Что касается других аспектов совместной жизни, то у нас есть нечто вроде графика приемов. Ну, ты понимаешь, как у целителя». Лицо Софи залила краска, и она, опустив глаза в пол, смущенно проговорила: «Прошу меня простить». Кейтлин подсела поближе к Софи и, приобняв ее за плечи, сказала: «Быть аристократом значит не только проводить время в праздности, но и обладать умением расставлять приоритеты и достигать поставленных целей, даже если для этого приходится чем-то жертвовать». Только сейчас я заметил, что у Кейтлин слегка округлившийся живот, а смущенная Софи еще сильнее покраснела, отвела взгляд. Вскоре прием подошел к концу, и мы покинули дом раннеров.